Глава 4. Маша. «Я уже думал, ты не придешь». Саймон отталкивается от стены, прячет в карман телефон и идет ко мне навстречу. «Прости, я сегодня целый день не могу собраться». Говорю с раскаянием в голосе и подставляюсь для поцелуя. Дружеского. Пока что на большее я не готова. Хотя Саймон уже делал несколько попыток. Он касается щеки губами. Мягкая щетина щекочет кожу. И я ничего не чувствую. Совсем. Не пронизывают невидимые токи. Внутри все не проваливается в бездну. И я не оказываюсь на самом ее краю. Я стою на дорожке, ведущей к общежитию. Меня целует парень, который хочет казаться старше. И для этого не бреется по несколько дней. И к которому я совсем ничего не чувствую, кроме дружеской привязанности. «Пойдем!» Саймон переплетает пальцы, и мы идем в сторону стадиона. В нашем университетском городке, кроме стадиона, есть 3 спортивные площадки, теннисный корт и бассейн. Мы с Саймоном познакомились в первый же день, когда я вышла на пробежку. И теперь часто бегаем вместе. Сегодня я собиралась прогулять спорт. Но желание расспросить Саймона оказалось сильнее. Парень придирчиво оглядывает меня со стороны и качает головой. «Выглядишь неважно. Ты не слишком много лотов на себя берешь, малыш. Может, откажись хотя бы от раздевалок?» Решительно мотаю головой. «Нет, не могу. Так я буду идти впритык. А я хочу, чтобы у меня был хоть какой-то запас. Вдруг я заболею или не буду успевать по учебе». «Если ты заболеешь, тебя поставят на финансовую паузу. Ты не знала?» Говорит он, видя мои удивленные глаза. «Зато участие в дефиле точно прибавит тебе баллов». Саймон тоже на дотации, только не полный. Частично за учебу заплатили его родители. Остальное он отрабатывает. Я точно не знаю, где. Спросила один раз. Он ответил уклончиво, что оказывает услуги за донаты. «Я рекрутер, малыш». «А кого ты подбираешь? И кому?» «Я организовываю мероприятия, нахожу участников, собираю донаты, беру себе комиссию и вношу ее на свой счет». Все так же неопределенно ответил друг, и я не стала больше расспрашивать. Зато сегодня я от него не отстану. Саймон — третий курсник. Он точно знает, правда ли то, что слышала Оливка, и поможет ли это объяснить сегодняшнюю сцену в столовой. Такую мерзкую, что у меня до сих пор во рту стоит отвратительный, тошнотворный привкус. «Я не уверена, что хочу участвовать, Саймон. Честно признаюсь, я никогда не ходила по подиуму и никогда не собиралась стать моделью». «В модельный бизнес тебя никто не зовет», — хмыкает друг. «Это будет не просто дефиле. Это кастинг конкурса на самую красивую первокурсницу. Победительница выиграет оплату учебы на целый триместр. У тебя все шансы победить, малыш». Мне, конечно, льстит слышать такое от привлекательного парня, но я все равно фыркаю. «Ну ты и придумал, Саймон! Тоже мне королева красоты! Ты видел, какие у нас хорошенькие девочки на потоке?» «Видел!» — пожимает он плечами. «Ты лучше них на порядок. Для меня, по крайней мере». Замираю. Не понимаю, как вести себя дальше. Он только что признался... В чем? Не знаю. Поэтому делаю вид, будто ничего не услышала. Но это меня не спасает. «Ты слышишь, малыш?» Саймон придвигается ближе, а у меня затылок обдает холодом. Да меня всю как будто льдом сковывает. Оборачиваюсь, и сердце проваливается вниз, под землю. Потому что прямо на нас идут Топольский и его друзья, Джаспер и Мартин. Джас и Марти из нашей университетской футбольной команды. До появления Никиты они и так были звездами. А теперь рейтинг обоих взлетит до небес. Смотрю на Никиту в упор. Не могу заставить себя отвести взгляд. Я уже говорила, что красивее него никого не встречала. Говорила. И что? Ничего от этого не меняется. Кроме того, что не могу от него оторваться. Он приближается. Мое сердце глухо бьется где-то под ногами. Виски пульсируют. Ладони потеют. Завожу руки назад. И незаметно вытираю штанины. Не могу ничего с собой поделать. Жадно рассматриваю Ника. Ощупываю взглядом, как будто руками. Разглаживаю брови. Опускаюсь к губам. Обвожу овал лица. Запускаю руку в густые волосы. Это все было моим. Пусть недолго. Но точно было. Я так жалею теперь, что столько раз сдерживала себя и не делала так, как хочу. Соблюдала глупые навязанные условности. Почему я не согласилась с ним убежать, когда он предлагал? Парни подходят совсем близко. Теперь я могу еще лучше его рассмотреть. Беззастенчиво ем Никиту глазами. И пинками загоняю вглубь глупую дурочку-мышку, которая до сих пор в него влюблена. За эти 2 года Ник изменился. Стал выше ростом, заметно шире в плечах. Черты лица сделались выразительнее и взрослее. Еще четче выступает линия скул. Между бровями пролегла чуть заметная вертикальная складка. У него даже выражение лица изменилось. Стало суровее, злее. Но больше всего меня в очередной раз поражает ледяная синева его глаз. Холодных, чужих. Значит, прав был Андрей, когда говорил, что Никиту испортили деньги. Неужели Ермолова таким образом мстит Топольским, как считает мама? Но ведь он сын ее сестры, родной ей человек. Парни подходят вплотную. Дорожка узкая, не разминуться. Саймон берет меня за плечи, силой тянет за собой. Демонстративно отстраняюсь и ставлю ногу на ограждение. «Мария!» – беспокойно окликает Саймон. «Подожди, у меня шнурок развязался!» Мой голос дрожит совсем чуть-чуть, почти незаметно. Не торопясь, начинаю перевязывать шнурок. Джаз и Марти проходят первыми. Никита делает шаг. И меня накрывает паника. Каждой клеточкой тела чувствую его приближение. Но вся моя готовность куда-то исчезает. Стоит ему слегка задеть меня локтем. Коротит. Искры разлетаются в радиусе нескольких метров, а у меня отказывают все ограничители. Сердце трепыхается под ногами, пробивает земную кору и летит прямо в раскаленную магму. Я тону, задыхаюсь в ощущениях, вызванных его запахом и прикосновением к обнаженной коже. Рецепторы оголены. Нервы натянуты до предела. Тело становится невесомым. Я парю, как невесомая оболочка. Запах его кожи, смешанный с запахом ментола. Почему я слышу его даже на расстоянии? Никите все равно. Он мимоходом бросает безучастный, равнодушный взгляд. И меня размазывает от собственной слабости. А еще от бессилия. Почему я так на него реагирую? Он предпочел больше не видеться. Я приняла его решение. Так почему он снова появился в рандомно выбранном мною университете? Что за совпадение? Может... Даже дышать перестаю. Лихорадочно сглатываю. Что, если он перевелся сюда нарочно? Узнал, что я здесь, и приехал. Но зачем? Унижать меня, демонстрируя пренебрежение? Разве это стоит таких усилий? Наш университет не самый престижный. Топольский может позволить себе намного выше уровень. Так все-таки зачем? Снимаю ногу с ограждения и поворачиваюсь к Саймону. «Все хорошо?» – с тревогой спрашивает он. Вместо ответа подхожу к парню, обнимаю за затылок и прижимаюсь губами к губам. Саймон мгновенно откликается. Тянет к себе за талию, раздвигает губами губы и углубляет поцелуй. Мой первый в жизни поцелуй не с Никитой. Мокрые мягкие губы неприятно скользят, а чужой слюны во рту чуть не срабатывает рвотная реакция. Поспешно выталкиваю язык Саймона и отстраняюсь. «Извини», — бормочу, — «не знаю, что на меня нашло». «Тебе не за что извиняться, мне все понравилось». Парень учащенно дышит. Его глаза блестят. А мне не понравилось. Совсем. Меня чуть не стошнило. Но такого я никогда не скажу. Саймон этого не заслуживает. и не заслуживает того, чтобы я вытирала ладонью мокрый от его слюны рот. Хотя очень хочется. Теперь мне ужасно стыдно. Я просто хотела, чтобы увидел тот, другой, Топольский. Чтобы понял, у меня без него все отлично. Только он не смотрит. Украдкой выглядываю из-за плеча Саймона. Он со стервенением лупит ногой по мячу. Даже не смотрит в мою сторону. Побежали. Тяну парня за локоть. Мне еще на завтра презентацию готовить. Он гладит мою руку, но я уже вырываюсь вперед. Саймон бежит рядом. А мне так обидно, что слезы закипают. Это теперь так с каждым парнем будет? Я всегда буду сравнивать с Никитой. С ним все было по-другому. Другие губы. Не мягкие и мокрые, а сухие и горячие. Сминающие и обжигающие. И поцелуи другие. Глубокие, выбивающие воздух. Дразнящие. От которых слабеют ноги и мутнеет сознание. Почему я все время о нем вспоминаю, как только рядом кто-то появляется? Я до сих пор девственница. За все это время мне не понравился ни один парень. Я ни с кем не встречалась, даже ни с кем больше не целовалась. И причина везде одна. Они все не Никита. Но ведь ему это не нужно, ему все равно. Тогда почему я до сих пор отказываю всем, кому нравлюсь? Ускоряюсь. Встречный ветерок высушивает выступившую на глазах влагу. Пробегаем два круга и останавливаемся восстановить дыхание. Преодолевая неловкость, поднимаю глаза. Мы друзья. Я не перестану общаться с Саймоном из-за одного глупого поцелуя. Это правда, что баллы можно получать не только за отработки? Спрашиваю у парня. Ты что-нибудь об этом слышал? Мне очень хочется, чтобы Саймон опроверг слова Оливки. Но он лишь поджимает губы. Откуда ты знаешь? Нора, говорю вместо ответа, глядя в упор. Она в этом участвует? Мария! Саймон берет меня за руку. Давай ты не будешь в это лезть. То есть я не ошиблась? Ты в курсе? Тяну руку, но он не отпускает. А ладони у него тоже мягкие, как и губы. Почему так? Хочется дать самой себе пинка. Он приятный парень. Это у меня проблемы. Большие. Прямо огромные. Просто слышал, как и все. Саймон не спускает с меня внимательного взгляда. А мне становится не по себе. Почему все слышали, кроме меня? Раздраженно дергаю руку. Слухи — это всего лишь слухи. Я видела своими глазами. Что ты видела, Мария? Мы не всегда видим то, что есть на самом деле. Насилие, как на него не смотри, останется насилием. Ты уверена, что там было насилие? Саймон начинает терять терпение. Когда одна девушка делает в туалете минет пяти парням, и потом ее рвет на глазах у всех, ты не считаешь это изнасилованием? Злюсь я. Полный прайс, негромко говорит Саймон, подходя почти вплотную. Что? Непонимающе трясу головой. Это называется полный прайс, повторяет он шепотом. И оплачивается по самому высокому тарифу. Побежали, на нас уже все смотрят. Думают, что мы выясняем отношения. Он тянет меня за локоть, и я послушно бегу следом. Ты хочешь сказать, что в университете узаконены секс-услуги? Не отстаю от парня. Нет, не обязательно. Он старается дышать ровно, чтобы не сбить дыхание. Не все хотят впахивать, как ты. Есть тайный клуб, куда принимают по особой рекомендации. Ты можешь там продать свои услуги намного дороже, а заказчик вносит за тебя оплату на счет универа. Как администрация может это поддерживать? Глубоко дышу. Возмущение захлестывает, мешает нормализовать дыхание. Для администрации это выглядит как подработка. Можно мыть полы не в раздевалках, а в комнате у мажоров. Ходить за продуктами, делать кофе. Это даже приветствуется. А заодно минет всей компании. Меня трясет от злости. Мы останавливаемся. Говорю уже, не обязательно. Саймон вглядывается в мое лицо. Считывает реакцию. Ничего не делается по принуждению, Мари. Если девушка не против, у них может быть секс с заказчиком. Она даже может к нему переехать. Когда Конор позвал Нору за собой, я не заметила, чтобы она умирала от желания. Конор – больной ублюдок. Саймон опасливо оглядывается. Она сама виновата. Разве с таким можно идти на полный прайс? Что это значит, Саймон? Что туда входит? Это значит, что заказчик может делиться тобой где и с кем захочет. Мной? Вскидываю голову. Я просто привел пример. Примирительно поднимает руку приятель. Не самый удачный. Ворчливо соглашаюсь. Пойдем обратно. Надо еще сделать задание на завтра. Разворачиваюсь по направлению к корпусу и врезаюсь в широкую мощную грудь. «Попалась, маленькая дрянь!» Конор. Со свистом выдыхаю воздух, отталкиваюсь обеими руками от каменных мышц и пытаюсь его обойти. Но нога спотыкается о подставленную ногу, и я падаю прямо на асфальт, больно ударяясь коленями и раздирая ладони.